вылечи меня. Петушок, оставь свой адрес, я тебя вылечу. От всех болезней, всю оставшуюся жизнь, блядь. Ты чем будешь болеть? А как лечить будете? Элементарно, по-народному. Как? Как именно? Как целитель. Я боюсь. Я тебя, блядь, как целитель буду лечить. Оставляй свой адрес. Вы ж народный целитель, Святослав Викторович. Ну вот я народный, тебя как народ, блядь, буду целить. Ну каким методом? Какой метод вы считаете лучше?